Глава 44. Миллер. Миллер сидел один у широкого обзорного окна, но вида не замечал. Уровень виски из грибной культуры, стоявшего рядом на длинном черном столике, не изменился с тех пор, как ему принесли заказ. Собственно, это была не выпивка. Это был предлог посидеть. Даже на Церере всегда находилась горстка неприкаянных. Мужчин и женщин, от которых отвернулась удача. Некуда пойти, не у кого попросить помощи. Ни одной ниточки в великой сети людских связей. Он всегда сочувствовал им как братьям по духу. Теперь он и на деле принадлежал к их неприкаянному племени. На шкуре огромного корабля поколений что-то полыхнуло. Быть может, сварщики налаживали тонкую сеть соединений. За Наву, угнездившимся в вечно гудящем улье станции Тихо, виднелся рассенант, занимавший полградуса, как далекий потерянный дом. Миллер помнил историю Моисея, узревшего землю обетованную, в которую ему не суждено было вступить, и гадал, что чувствовал бы пророк, если бы его забросили туда на день, на неделю или месяц, а потом изгнали назад в пустыню. Милосерднее никогда ее не покидать. Надежнее. Джульетта Мау наблюдала за ним из отведенного для нее уголка сознания. «Я должен был спасти тебя», — подумал он. «Найти тебя, найти правду. А разве ты не нашел?» Он улыбнулся ей, и она улыбнулась ему такому, как он был, побитому жизнью и усталому. Ведь он, конечно, нашел. Нашел ее, нашел, кто ее убил. И Холден прав, он отомстил. Все, что обещал себе, он исполнил. Только это его не спасло. «Могу я для вас что-то сделать?» Полсекунды Миллер думал, что это сказала Джули. Официантка открыла рот, чтобы повторить вопрос, но он уже покачал головой. «Ничего она не может. А если бы и могла, ему это не по карману». «Ты знал, что это ненадолго», — сказала Джули. «Холден, его команда. Ты знал, что тебе среди них не место. Ты мой». Короткий всплеск адреналина подстегнул его усталое сердце. Он оглянулся, ища ее взглядом, но Джули исчезла. Его настроенный на вечную борьбу генератор реакции не допускал грез наяву. «А все же, ты мой». Он задумался, сколько из тех, кого он знавал, избрали этот путь. У копов обыкновение глотать пули восходило ко временам, когда человечество еще не выбралось из гравитационного колодца. Вот он тут как есть, без дома, без друзей, и на руках у него больше крови, чем было за все прежние годы работы. Психолог службы безопасности на Церере, проводивший с ним вступительное собеседование, назвал это суицидальным настроем. Этого полагалось остерегаться, как лобковых вшей или высокого уровня холестерина. Ничего особенного, просто надо поберечься. Вот он и побережется, пока. Посмотрит, что будет дальше. Он встал, поколебался 3 мгновения и залпом допил свой бурбон. «Жидкий кураж», так его называли, и он действовал. Миллер достал свой терминал, ввел запрос на связь и, как мог, собрался с духом. Он еще не там, а пока он жив, ему нужна работа. «Сабис нихт, Пампо? Не знаю», — сказал Диога. На парнишке была рубашка из сетки и модные обрезанные штаны. Такие молодежные и уродливые, что в прежней жизни Миллер сразу списал бы его со счетов. Решив, что такой юнец действительно ничего не может знать. Теперь он ждал. Если из Диога удалось бы что-нибудь выжить, это сулило бы Миллеру шанс заполучить собственную нору. Молчание затягивалось. Миллер прикусил язык, чтобы не начать упрашивать. «Ну...» — осторожно начал Диога. «Ну, есть один хомбре, он мог бы. Только рука и глаз». «Работа охранника мне вполне подойдет», — сказал Миллер. «Любая, лишь бы платили». «Иль конверса, адо! Слышу, что сказал!» «Я буду благодарен, если ты попробуешь», — ответил Миллер и махнул на кровать. «Ты не против, если я...» «Микама эс сукама! Моя постель, твоя постель!» — сказал Диога. Миллер лег. Диога скрылся в маленькой душевой, и звук струй, бьющих по коже, заглушил воздуховод. Миллер не испытывал такой близости ни с кем со времени брака, даже на тесном транспортном корабле. Все же он остерегся бы назвать Диога другом. Вакансий на Тихо было меньше, чем ему бы хотелось, а с рекомендациями у него обстояло не слишком. Но наверняка что-то подвернется. Ему нужно было только время, чтобы переделать себя, начать заново и стать иным. Если, конечно, Земля или Марс, кто там возьмет верх в войне, не сотрут с лица небес ВП и все верные ему станции. Если протомолекула не вырвется с Эроса, чтобы погубить планеты. Или станции. Или его. На мгновение он похолодел, вспомнив, что образцы так и остались на Россе. Случись, что с кораблем Холден с Наоми, Амосом и Алексом присоединятся к Джули раньше его. Он сказал себе, что это уже не его проблема. И все же понадеялся, что с ними все будет хорошо. Он желал им добра, чтобы не случилось с ним самим. «О, Пампо!» — сказал Диога, когда дверь душевой скользнула в сторону. «Слыхал? Эрос заговорил!» Миллер приподнялся на локте. «Си», — продолжал Диога, — «та дерьмовина вышла в эфир. Там даже какие-то слова слышатся. У меня есть запись, хочешь послушать?» «Нет», — думал Миллер. «Нет, я видел те коридоры, то, что случилось с ними, едва миновало меня. Не хочу иметь ничего общего с тем ужасом». «Конечно», — сказал он вслух. Диога откопал свой ручной терминал и вызвал запись. Терминал Миллера принял передачу и загудел, сообщая о новой загрузке. Чика Пердида, маленькая безобразница из связистов, смешала отрывки записи с Бхангрой. Диога, покачивая бедрами, изобразил несколько коленец танца. «Круто, а?» Диога с добровольцами АВП взломали ценнейшую научную станцию, набили морду самой могущественной и злобной корпорации в истории власти и зла. А теперь они кладут на музыку вопли умирающих или мертвых и пляшут под нее в дешевом клубе. «Каково это?» — подумал Миллер. «Быть молодым и бессердечным». Хотя нет, он несправедлив. Диога — добрый мальчик, просто он наивен. Вселенная это исправит, дай только срок. «Круто!» — согласился он. Диога ухмыльнулся. Запись ждала подключения. Миллер выключил свет, откинулся на узкую кровать, уносившую его против вращения. Он не хотел слышать, не хотел знать. Должен был. Поначалу звуки ничего не значили. Электронный визг и бешеная буря помех. Потом как будто из глубины этого шума музыка. Хор скрипок, нарастающих в протяжном далеком крещендо. А потом явственно, словно говорили в микрофон, голос. Кролики и хомячки. Экология нестабильная, круглая и голубая, как лунный луч. Август. Конечно, говорил не человек. Компьютерная система Эроса могла генерировать вполне убедительные голоса и акценты. Мужские, женские, детские голоса. И сколько миллионов часов записей сохранилось на компьютерах по всей станции. И снова электронный щебет, словно выпустили стайку вьюрков. И снова голос, женский, негромкий, на фоне пульсирующего ритма. Пациент жалуется на учащенное сердцебиение и ночную потливость. Симптомы продолжаются 3 месяца, однако история... Голос затух, а пульс ударов стал громче. Сложная система Эроса впала в маразм, как старикашка, у которого мозги превращаются в швейцарский сыр. Эрос умирал, менялся, терял разум. А Протоген позаботился о звуковой передаче. Поэтому Миллер мог слышать, как гибнет станция. «Я ему не сказала, я ему не сказала, я ему не сказала. Восход. Никогда не видела восхода». Миллер закрыл глаза и соскользнул в сон под серенаду Эроса. Когда сознание померкло, ему померещилось рядом на кровати тело, живое и теплое, тихо дышавшее в ритме белого шума. Управляющий был тощим человечком. Пышно зачесанные волосы напоминали волну, вечно собирающуюся разбиться о лоб. Комнатушка теснила его, гудя, когда инфраструктура тиха, вода, воздух, энергия возбуждалась к действию. Бизнес велся среди труб и проводки. Дешевый импровизированный кабинет. Самое дно. «Сожалею», — сказал управляющий. Миллер почувствовал, как что-то оборвалось у него внутри. Среди всех унижений, уготованных ему Вселенной, этого он не предвидел и потому рассердился. «Вы считаете, я не справлюсь?» — спросил он. «Не в том дело», — ответил тощий. «Видите ли, между нами мы ищем руки без головы, понимаете? Этот склад может сторожить любой кретин, а у вас такой опыт. К чему нам умение контролировать беспорядки или вести расследование? Я хочу сказать, чего там, на этот пост даже оружие не положено. Мне все равно, сказал Миллер. Мне нужна любая работа. Тощий вздохнул и развел руками в преувеличенно остерском жесте. Вам нужна не такая работа, сказал он. Миллер сдержал смешок, испугавшись, что в нем прозвучит отчаяние. Он уставился на стену из дешевого пластика за спиной нанимателя, дожидаясь, пока тот задергается. Он попал в ловушку. Он слишком опытен, чтобы начинать сначала. Слишком много знает, так что невозможно вернуться назад и начать с чистого листа. «Ладно», — сказал он наконец, и управляющий испустил облегченный вздох. У него хватило порядочности выглядеть смущенным. «Можно спросить», — решился он, — «почему вы оставили прежнее место?» «Церера перешла в другие руки», — ответил Миллер, нахлобучив шляпу. «Я не подошел новой команде, только и всего». «Церера?» Явное недоумение управляющего, в свою очередь, удивило Миллера. Он взглянул на свой терминал. Там было его резюме, посланное нанимателю. Не мог же управляющий его не прочесть. «Я там служил», — сказал Миллер. «Да, в полиции. Но я говорил о последней работе, то есть я же в курсе. Ясно, что вы не вписали работу на АВП в резюме, но вы должны понимать, что здесь все в курсе вашей роли. Вы знаете, в деле со станцией и все такое». «Вы полагаете, я работал на АВП», — сказал Миллер. Тощий кивнул. «Работали», — сказал он. Ведь он был прав. В кабинете Фреда ничего не изменилось, и изменилось все. Обстановка, запах, ощущение чего-то среднего между залом совещаний и командным центром. Может, корабль поколений за окном выглядел на 0,5% ближе к завершению, но дело было в другом. В игре сменились ставки, и то, что начиналось как война, стало чем-то иным, чем-то более важным. Это светилось в глазах Фреда и делало жестче его осанку. «Нам бы пригодился человек с вашими навыками», — согласился Фред. «Именно на мелочах обычно и спотыкаешься. Как провести обыск и тому подобное. Безопасность натихо справляется с работой. Но когда мы выбираемся со станции и нацеливаемся куда-то еще, дело становится хуже». «А вы намерены развивать это направление?» — спросил Миллер, притворяясь, будто шутит. Фред не ответил. На мгновение рядом с генералом встала Джули. Миллер видел отражение обоих в экранах. Задумчивое лицо мужчины, усмешку призрака. Может, Миллер ошибался с самого начала, и раскол между поясом и внутренними планетами был глубже, чем политика и состязание за ресурсы. Он не хуже других знал, что жизнь в поясе суровее и опаснее, чем на Земле или Марсе. И все же она манила людей, лучших людей, выбраться из гравитационного колодца и броситься во тьму. Тяга исследовать, стремиться вдаль, покидать дома и достигнуть края Вселенной. А теперь, когда Протоген и Эрос предложили шанс стать богами, превратить человечество в нечто, способное перешагнуть предел надежд и мечтаний, Миллер подозревал, что таким, как Фред, нелегко будет отринуть искушение. «Вы убили Дрездена», — сказал Фред. «Вот в чем проблема». «Это было необходимо». «Не уверен», — возразил Фред. Но возразил осторожно, испытующе. Миллер улыбнулся не без грусти. «Именно поэтому его надо было убить», — произнес он. Смешок, похожий на кашель, сказал Миллеру, что Фред его понял. Затем генерал снова повернулся к нему, и лицо его было бесстрастным. «Когда дело дойдет до переговоров, кому-то придется за это ответить. Вы убили беззащитного человека». «Да», — сказал Миллер. «Когда настанет время, я первым делом брошу вас волкам. Я не намерен вас защищать». «Я и не просил меня защищать», — сказал Миллер. «Даже если бывшему копу Астеру грозит земная тюрьма?» Тюрьма была эвфемизмом, и оба об этом знали. «Ты мой», — сказала Джули. «А если так, какая разница, как это случится?» «Я не раскаиваюсь», — сказал он, и полвздоха спустя с изумлением понял, что сказал почти правду. «Если найдутся судьи, которые захотят меня допросить, я отвечу. Сейчас я ищу работы, а не покровительства». «Вы ставите меня в сложное положение», — сказал Фред. все, что вы говорите, правильно. Но мне трудно поверить, что вы и действовать будете в том же духе. Вносить вас в списки рискованно. Это подорвет мою позицию при мирных переговорах». «Рискованно», — признал Миллер. «Но я побывал на Эросе и на Тоте. Я летал на Росинанте с Холденом и его командой. Когда дело дойдет до анализа протомолекулы и всего, что привело к этой каше, вы вряд ли отыщете лучший источник информации. Вы сможете утверждать, что я слишком много знал, что был слишком ценен, чтобы меня упустить. Или слишком опасен. Конечно, или так». Минуту оба молчали. На Наву золотисто-зеленым узором вспыхнули огоньки и погасли. «Консультант службы безопасности», — заговорил Фред. «Независимый. Чина я вам не дам». «ВП не хочет пачкать об меня руки», — с проблеском юмора подумал Миллер. «Если к этому прилагается собственная койка, я принимаю», — сказал он. «Это только на время войны, потом он пойдет на мясо для машины, и пусть так». Фред откинулся назад. Его кресло тихо зашипело, меняя форму. «Договорились», — сказал он. «Вот вам первое задание. Ваш анализ. В чем моя основная проблема?» «Самосохранение», — сказал Миллер. «Вы полагаете, я не сумею замолчать сведений о станции ТОТ и протомолекуле?» «Конечно, не сумеете», — ответил Миллер. «Прежде всего, об этом слишком много известно. Далее, один из этих многих — Холден. Если он еще не вещает об этом на всех частотах, так скоро начнет. И кроме того, вы не сможете заключить мир, не объяснив, как все это вышло. Рано или поздно все неизбежно выплывет на свет. И что бы вы посоветовали?» На минуту Миллер вернулся во тьму, вслушиваясь в бред умирающей станции. Голоса мертвых звали его через вакуум. «Защищайте Эрос», — сказал он. «Все стороны захотят получить образцы протомолекулы. Если доступ будет в ваших руках, вы наверняка обеспечите себе место за столом переговоров». Фред хмыкнул. «Милая идея. Но как вы предлагаете защищать объект такой величины, как Эрос, если Земля и Марс двинут на него флоты?» Это был веский аргумент. Миллеру стало горько. Пусть даже Джули Мао, его Джули, умерла и пропала. Ему представлялось предательством сказать то, что он сказал. «Тогда избавьтесь от него», — произнес он. «И как я это сделаю?» — спросил Фред. «Даже облепив эту штуку ядерными зарядами, мы не получим уверенности, что малая крошка от нее не залетит в колонии или в колодец. Взорвать станцию — все равно, что пустить по ветру пух одуванчика». Миллер никогда не видел одуванчиков, но понял, о чем речь. Даже малая частица жижи, наполнившей Эрос, могла положить начало новым злостным экспериментам. А питалась эта жижа радиацией, так что атомные заряды скорее подстегнут ее, чем прикончат. Для полной уверенности, что протомолекула не распространится с Эроса, им пришлось бы разложить станцию на составные атомы. «О!» — сказал он. «О!» «Да, только вам это не понравится». «А вы попробуйте». «Ладно, сами спросили. Загоните Эрос на Солнце». «На Солнце», — повторил Фред. «Вы хоть представляете, о какой массе речь?» Миллер кивнул на широкое прозрачное окно-экран, за которым шло строительство. Сборка Наву. «На этой штуковине большие двигатели», — сказал он. «Вызовите на станцию несколько скоростных кораблей, постарайтесь, чтобы вас никто не опередил. Направьте Наву на Эрос. Подтолкните его к Солнцу». Взгляд Фреда обратился внутрь. Он соображал, подсчитывал. «Надо будет, чтобы никто его не перехватил, пока он не погрузится в корону. Нелегкая задача, хотя Земля и Марс постараются не столько заполучить его себе, сколько не дать добраться до него другим». «Прости, что я не придумал ничего лучше, Джули», — сказал про себя Миллер. «Зато получатся дьявольские похороны». Дыхание Фреда стало глубоким и ровным. Взглядом он словно читал в воздухе нечто, видимое ему одному. Миллер не мешал, хотя молчание и стало тяжелым. Прошла целая минута, прежде чем Фред коротко-прерывисто выдохнул. «Мормоны будут в ярости», — сказал он.